Часть 5. В 16 километрах от Катфеля на берегу моря расположился курортный город. Любой приезжий мог найти здесь гостиницу по вкусу, культурно отдохнуть в театре и пропустить стаканчик-другой в пабе. Безусловно, жизнь в городе кипела даже ночью. Многочисленные прохожие оборачивались вслед двум девушкам, одна из которых носила униформу известного пансиона, а другая – необычное черное платье. «А ты не могла сразу сказать, что не умеешь ездить на велосипеде?» – недовольно спросила Далиан. Она уже успела где-то испачкаться. «Я умею. Просто не ездила раньше», – ответила исцарапанная Джессика и смущенно отвела взгляд. Как бы там ни было, даже со скидкой на дополнительный вес в виде Далиан водила она из рук вон плохо. Падала на поворотах, не вывозила при подъемах, и только после множества падений она кое-как приручила железного коня. Таким образом, дорога отняла гораздо больше времени, чем они думали. «Дай бог успеть найти призрачную книгу и вернуться в школу, чтобы запечатать ее», – подумала Джессика, а вслух добавила. «Но главное, мы на месте. Давай сделаем все по-быстрому и назад». Остановившись на одной из улиц жилого района, она слезла с велосипеда и уверенно направилась к одноэтажному дому, где и жил Моргридж. «Учитель ушел раньше нас и уже должен был вернуться. Но свет не горит. Странно». Она постучала в дверь, но ответа не получила. «Ты уверена, что он живет именно здесь?» – холодно осведомилась Далиан. «Адрес был этот», – неуверенно ответила Джессика. «Тогда почему дома никого нет? Откуда я знаю? Меня не интересуют подробности его личной жизни. Теряем время, а его и так нет». Библиодева нетерпеливо посмотрела на луну. Джессика тоже подняла голову, взглянула на часовую башню и опечаленно опустила уголки губ. «Да, и отбой уже дали. Придется ночевать на улице. Повезет, если отделаюсь уборкой в наказание. Иного выхода нет». Глубоко вздохнула Далиан, подошла к входной двери, осмотрела потемневшее от времени дерево и изо всех сил пнула ее металлическим каблуком. «А? Ты что творишь, Далиан?» – округлила глаза Джессика. «Ломаю дверь, чтобы войти внутрь». Не отвлекаясь, бесстрастно объяснила та. «Он мог оставить призрачную книгу дома?» «А, ну да. Иногда экстренные меры необходимы, и это наш случай». Джессика успокоила совесть и присоединилась к ней. Петли надсадно скрипели, но не поддавались. Дверь явно делал мастер. «Прочная какая. Ногами работая, не языком. Неужели тебя не учили в школе, что сразу ничего не получается? Трудись каждый день, и только тогда будет результат. Правда?» Джессика усомнилась в ее словах, но совет вняла. Взяла разгон и с воплем врезалась в жалобно заскрипевшую дверь. «И... вы что делаете?» – закричал кто-то. Девушки обернулись. Посреди дороги застыл бородатый мужчина средних лет. Судя по всему, он только что приехал в кэбе. А Джессика тотчас выпрямилась. «Это вы, учитель Моргридж?» «Да, ты... Джессика Элфинстон из 5 класса!» Ученица кивнула, а потом присмотрелась к Моргриджу и нахмурилась. Мужчина был подозрительно красным и слегка пошатывался, к тому же его сопровождала какая-то девица в вызывающей яркой накидке. Далее он зажала нос и попятилась. «От него за милю алкоголем разит!» «Учитель, вы пьяны?» – изумилась Джессика. Девица весело засмеялась. «Так, учитель, зачем же ты позвал меня, если у тебя есть такая милая любовница? Или же тебе по душе групповушки?» «Я не его любовница!» – тотчас поправила Джессика. «Учитель, а это кто? Ваша возлюбленная?» «Нет, Джессика!» Заметно напрягшись, покачал головой Моргридж, бросил взгляд по сторонам и вытер потный лоб. «Это моя натурщица! Точно, натурщица!» «Слушай, мне все равно, будем мы кувыркаться, не будем... «Но задаток я не верну», – вставила девица, кокетливо поправив прическу. Джессика прищурилась. «Так, учитель, только не говорите, что это...» «Это сейчас не важно. И вообще, Джессика Элфинстон, что ты здесь делаешь? Комендант общежития знает о твоей отлучке?» «Закрой рот, жирный коротышка!» Моргридж наехал на Джессику, пытаясь перехватить инициативу, но Далиан презрительно заткнула его. «Жирный коротышка?» «Лучше скажи, где книга?» «Чего?» «Книга, которую ты взял из библиотеки!» «А это... я хотел использовать ее для угольных набросков!» «Что?» Он внезапно застыл, а потом стукнул кулаком по двери и торопливо осмотрелся. «Теперь-то что?» Недовольно процедила Далиан. «Кажется, я оставил сумку в кэбе, чёрт!» Нахмурившись, выругался учитель. «Что? У тебя вообще мозги есть, хряк?» Кэп, на котором приехали Моргридж со спутницей, уже катил к деловому району за новыми пассажирами. Далиан, отчаявшись, смотрела ему вслед. «Далиан, залезай быстрее!» Схватив велосипед, крикнула Джессика. «Простите, учитель!» «Ага!» Звякая металлическими пластинами, библиодева забралась на багажник, и Джессика изо всех сил нажала на педали. «И что это было?» Глядя на них, пробормотал Моргридж. «Эй, а мне что, уходить уже?» Скучающе спросила девица и выдохнула сигаретный дым.